Полет протекал нормально. Шли в облаках на высоте 1200 метров. Самолет не качало и не встряхивало. Температура за бортом была минус 14 градусов. «Пойдем дальше на этой высоте или запросим новый эшелон?» — обратился ко мне Зубов, показывая на наружный термометр воздуха, стекла которого слегка затуманились пленкой льда. «Думаю, что не нужно. Обледенение слабое и не прогрессирует. К выходу из облаков подготовь сигнальную ракету «Я свой». И в этот момент возле его головы вспыхнул ослепительно белый шар и повис, пульсируя и покачиваясь. «Штурман, ты что, с ракетницей не умеешь обращаться?» — закричал я. Но в тот же миг в мозгу вспыхнула догадка. Шаровая молния. Но откуда она взялась? Зима, грозы нет. Да и как шар мог оказаться в герметичной кабине самолета? Все это пронеслось в голове мгновенно, пока я, как зачарованный, глядел на пульсирующий сгусток огня, а он тем временем, повисев возле Зубова, плавно, словно нехотя, двинулся вдоль левой стороны кабины в мою сторону. Щурясь от резкого света, я инстинктивно прижался к стенке, стиснув в руке целлоидную навигационную счетную линейку. Может, ударить по нему линейкой? Дьявольский клубок, все так же пульсируя и покачиваясь, приближался к моему креслу. До него оставалось каких-нибудь 30-40 сантиметров, но тепла я не чувствовал. Зато явственным было покалывание верхней части головы под шлемофоном. В кабине резко пахло озоном. Ударить или нет? А вдруг он от удара взорвется, как тогда в Магаче? Мышцы мои напряглись, вдоль позвоночника пробежал неприятный холодок. Мы оба, онемев, напряженно следили за странной и опасной небесной гостьей. Трудно сказать, сколько прошло времени, казалось, что очень много, как вдруг шар, меняя цвет на зеленовато-золотистый, стал медленно отходить от моей головы, не шевелясь. Одними глазами следил я за его движением. Снижаясь, он плавно плыл к входу в рубку бортрадиста. Там работал ничего не подозревающий Куксин. «Олег, вырубай передатчик!» Выходя из оцепенения, закричал я в ларингофон, поскольку знал, что контуры работающих радиостанций активно привлекают молнии. В этот миг шар подкатился под сиденье бортрадиста и взорвался со страшным грохотом. Ослепительные искры огня скрыли Олега. Черный едкий дым наполнил обе кабины, телефонная связь оборвалась, и никто на мои вызовы не отвечал. Почти вслепую, стараясь не дышать, я кинулся на второй этаж. Немедленно, аварийно вниз, нижняя кромка облаков. По метеоданным Няндомы 400 метров. Высота препятствий под облаками 240 метров. Что случилось? Где пожар? Кашля от дыма, Задков жадно хватал воздух из открытого бокового иллюминатора. Шаровая молния. Горит теплозвукоизоляция кабины радиста. Откуда? Зима же, минус 14. Задков перевел машину на резкое снижение. В ушах остро закололо от быстрой смены атмосферного давления. Если не загасим пожар, придется садиться на тайгу или болото. Спустился вниз, где Зубов и Куксин боролись с огнем. Втроем вскоре сбили пламя с горящей обшивки. «Олег, живем?» «Живем, Валентин Иванович. Но ни дьявола не понимаю. Какое-то дикое замыкание. Главная рация и внутренняя связь вышли из строя», — торопливо объяснял он, словно чувствуя себя виноватым. «Под тобой взорвалась шаровая молния». «Молния? Откуда ей взяться?» Эфир был спокоен, в наушниках никаких потрескиваний, как бывает в грозу. «Посмотри на свое сиденье, ножки-то расплавлены. Этот шар прокатился мимо нас с Зубовым, но не тронул. Как ты себя чувствуешь?» «Все нормально. быстро проверь предохранитель внутренней связи.